Глава 4. Ева. Наутро все как обычно. Просыпаемся поздно, бегом завтракаем, бегом одеваемся. «Поделка!» – чуть не плачет дочь. Одеваемся, выходим на улицу искать листья. Как назло, на нашем участке берез нет. Зато они есть у соседа. Прошмыгиваем через забор в заборе к нему. Ищем опавшие березовые листья для осенней поделки. «Ой!» Вскрикиваю от неожиданности, услышав, как под чужими ногами скрипят опавшие осенние листья. Скидываю глаза, передо мной взрослый мужчина. «Чего-то потеряли?» «Мамочка, глянь, у него синие глаза! Он наш...» — шепчет кровожадно. Мужчина сверлит меня пытливым взглядом. «Что здесь происходит?» «Мы ищем мамочки жениха!» — выпаливает дочь. «Вот как теперь делаются дела!» Дочка хотела сказать, что мы ищем золотые березовые листья. Шепчу с отчаянием, приклеивая к лицу заискивающую улыбку. «Мать охотница, ребенок монстр!» — гневно шипит мужик. «Старик, иди отсюда!» Дочь психует, мстит ему тут же. «Какие дерзкие слова выходят из этого ротика!» Откуда ни возьмись, наш кокер несется к нам. «Тузик, взять его!» Дочь тычет пальчиками в мужика. «Достали! Если не уберетесь, вызову полицию!» — гневно цедит мужик. «Ой, беда, беда!» Приклеенная улыбка сползает с лица. Хватаю дочь за руку, бежим к калитке чужой дачи. Вылетаем из калитки, останавливаемся отдышаться. «Мяу! Мяу!» Где-то рядом с ногами раздается кошачий жалобный зов. «Мамочка, ты слышишь?» Жалобно смотрю на часы. Поделки нет, и мы снова опаздываем в садик. «Заюш, может, пойдем?» В зеленых глазах застывают слезки. «Хочешь, я тебе вечером накрашу ноготки бесцветным лаком?» «Это нечестно!» — пищит тихим голоском. «Знаю!» — рыскаю глазами по кустам в поисках источника звуков. «Смотри!» — показываю дочке на кошку с тигриным окрасом. «Тигренок?» — моя удивленно лупится на котейку. «Нет, домашняя кошка, окрас такой!» «Она толстая?» Глядит широко распахнутыми глазами на животное в беде. «Боюсь, что нет. Беременная». «Мамочка, мы ведь возьмем ее домой!» Жалобно просящая мордаха смотрит на меня так, что сердце готово оборваться. «У нас же Тузик! Бросишь ее здесь?» «Я? Блин, осталась крайней, как всегда!» Какая-то редиска выбросила беременяху на улицу, а виноватой в глазах дочки останусь я. Из изумрудных глазок уже капают слезки. Смотрю на дочь, думаю, в кого она такая добрая? «Эй, вы!» К калитке приближается тот самый мужчина с синими глазами. «Почему до сих пор здесь?» Не чтобы я испугалась, ожидаемо не захотела продолжать препирательство. Кто знает, что у этого чудика на уме. Подхватываю дочь на руки, она, в свою очередь, хватает беременяшку. Уносим ноги из опасной зоны. Дома устраиваем кошку в коробку, даем поручение бабушке следить за новым жильцом. «Не подпускай к ней Тузика, пожалуйста, вдруг рожать начнет. Помоги!» Благодарная мордаха кошки говорит мне: «Пчелкина, ты поступаешь правильно». А вот циферблат часов кричит: «Все как обычно, ты не права». «Внучка, ты в своем репертуаре», — мягко отчитывает бабуля. «Ой, только не надо говорить под руку в дорогу», — отмахиваюсь от нее. Заглядываю в чистые благодарные глаза дочки, нахожу в них поддержку, свою силу воли, мотивацию. Она сжимает мои пальцы своими теплыми пальчиками. «Мамочка, ты поступила правильно. Взрослая ты моя, серьезная. Знаешь, что мы снова опоздали в садик, и поделки у нас нет. Ну и что? Зато мы спасли кошку». «Тоже верно».